Глава 52. Следующие сутки мы со Стивеном практически не вылезали из кровати. Причем самими постельными играми мы занимались мало. В основном отсыпались, ели, разговаривали. Стивен расспрашивал о некоторых особенностях страны, в которой я выросла, да и вообще быта на Земле. Я с удовольствием рассказывала и о свободных женщинах, и о мужчинах, уважающих права своих жен и дочерей. Да обо всем. В ответ то и дело слышала мрачное: «Боги, за что?» За лень, праздность и постоянные бесцельные траты. Так и крутилось у меня на языке. Но я молчала, пока молчала. Открытие музея-галереи. Вот что сковывало мой рот. Через день после свадьбы мы со Стивеном должны были переместиться из столицы в провинцию, назад, в мой Роуз-холл. Там мы вместе с Лореттой запланировали торжественное открытие. И пока оно не пройдет, хорошо или плохо, уже не важно. Я не хотела снова ссориться со Стивеном. Мало ли, где именно мне понадобится в тот день его помощь. Жутко меркантильная супруга ему попалась. Ну уж, что поделать. Мне, бедной попаданке, надо было как-то выживать в этом ужасном патриархальном мире. Впрочем, Стивен все прекрасно понимал. И то, что я терплю лишь до определенного момента, и то, что завтра ему придется вылезать из теплой постельки и, вопреки всем обычаям, сопровождать меня в глухую провинцию. Понимал и ворчал, пользуясь случаем. «Нормальные жены мужей ублажают, они носятся по музеям после свадьбы», — выдал он после ужина, перед сном. «Интересно, у вас разводы практикуются?» — елейным тоном спросила я. «А то я уже могу найти тебе нормальную жену. Женишься повторно». «Что? А почему нет?» «Стерва!» — проворчал Стивен. «Ну вот скажи, зачем твоим крестьянам под боком художники со скульпторами? Какой от них толк в деревне?» «Толк от них должен быть в музее», — отрезала я. «А крестьяне пусть образовываются. Глядишь, умнее станут и человечнее». «Аделина, они же безграмотные работяги. Кто там может стать человечнее? Их удел землю пахать и за свиньями убирать». «Боги, за кого я вышла замуж? Стивен, ты сноб!» «Я, между прочим, в своем бывшем мире тоже не аристократкой была. Землю не пахала, но работать работала. Меня ты тоже к свиньям отправишь?» «Смотря в какой позе». «Стивен, похабник!» Сноб. Человек, слепо восхищающийся высшим обществом, предпочитающий тщательно подражать его манерам и вкусам. Также так называют людей, претендующих на высокую интеллектуальность, изысканный вкус или авторитетность в какой-то области, но безразличных к чувствам окружающих. В общем, легли мы в тот день поздно, что, впрочем, было ожидаемо. На следующий день с утра пораньше началась суета. Мы со Стивеном собирались на открытие музея-галереи. Надо было нарядиться и поесть, на открытии кормить не собирались. Мы с Лореттой и так не укладывались в составленную заранее смету. В нужное время Стивен открыл портал из холла, и мы с ним рука об руку, в теплой верхней одежде и практически зимней обуви, вышли прямо у самого входа музея-галереи. Рабочие, присланные Лореттой, успели вовремя. Они построили широкое трехэтажное здание с парадным входом и входом для персонала. На первом этаже должны были располагаться самые простые экспонаты, практически не имевшие ценности. На втором – те, что можно продать, и как можно дороже. Ну а третий был для нас с Лореттой. Там мы могли заниматься бумагами, встречаться с важными клиентами, да и просто пить чай вдвоем, отдыхая от семей. Сейчас у пока еще закрытых дверей толпились аристократы. Они с любопытством осматривались, обходили здание по периметру, что-то выискивая, общались друг с другом и Лореттой. Я не знала практически никого и могла с полной уверенностью сказать, что местная аристократия не появилась, значит, пришли знакомые Лоретты. Уже после открытия музея я узнала, что были и несколько семей из столицы. Заинтересованные моей скромной персоной, они выпытали у Стивена время и место открытия. Вернее, он сам проговорился, что его жена устраивает нечто вроде званого обеда, но на свежем воздухе. Обманщик. Между тем Лоретта увидела нас. «А вот и хозяйка здания», — объявила она с довольной улыбкой. «Найра Аделина, доброе утро!» «Еще одна стерва», — прочитала я на лице Стивена. Он стоял рядом со мной недовольный, раздраженный и даже не пытался скрывать своих чувств. «Что ж, пришел и ладно». Я хлопнула в ладоши. Двери музея отворились, послушные моей воле. Мы все зашли внутрь. Пока я занималась подготовкой к свадьбе, картины, статуи и вышивка бисером развешивались и расставлялись Лореттой. Так что я оглядывалась вокруг с тем же любопытством, что и остальные. Прямо у входа были расположены самые неудачные работы. Живопись в стиле «писал наивный ребенок 5 лет», неудавшиеся скульптуры, кривая вышивка. Был бы у нас выбор, я бы убрала все эти экспонаты куда подальше и забыла бы о них до конца жизни. Увы, сегодня, в наш первый выставочный день, у нас еле-еле набралось работ на то, чтобы повесить их на стенах и расставить в комнатах. Проще говоря, картин и скульптур было ужасающе мало. Сильные художники давно отвезли все в столицу. Ну а слабые, вот с ними и приходилось работать. «Оригинальный взгляд на мир», — хмыкнул высокий, широкоплечий шатен в военной форме. Он стоял возле одного из детских рисунков и внимательно рассматривал его. «Черное солнце, зеленые дома и оранжевые деревья? Сколько лет художнику?» «Много, ваша светлость», — улыбнулась Лоретта. «Поверьте, он довольно уважаемый человек в наших кругах. Но что поделать, именно так он видит окружающий мир. А мы решили дать возможность выставиться любому желающему. Вдруг именно такой поддержки не хватает будущим гениям?» Народ заухмылялся. Из поз многих исчезло напряжение. Люди расслабились и стали прогуливаться от работы к работе.